В комнате Войт молча схватил кувшин пива и выпил до дна, не отрываясь. Тяжко вздохнул, потянул носом. «Награды не будет», — угрюмо сказал он. «Никто и не думал, что такой сидит на соленых болотах. Факт, несколько человек пропало в тамошних местах, но мало кто лазил по тем трясинам. А ты-то как там очутился? Почему не ехал большаком?» «На большаках не заработаешь, Кальдемейн». «Я забыл». Войт, надув щеки, сдержал отрыжку. «А ведь какая была тихая округа! Даже домовые и те редко отливали бабам в крынки с молоком. И вот, поди ж ты, под самым боком какая-то дрянь. Выходит, надо тебя благодарить, потому как заплатить не заплачу. Фондов нету. На награды-то». «Скверно. Немного наличных мне бы не помешали, чтоб перезимовать». Ведьмак отхлебнул из кружки, смахнул с губ пену. «Отправляюсь в Исподей, да не знаю, успею ли до снега. Могу застрять в каком-нибудь городишке вдоль Лутонского тракта». «Надолго к нам, Блавикен?» «Нет, нельзя засиживаться, зима подпирает». «Где остановишься? Может, у меня? На мансарде есть свободная комната». «На кой тебе к трактирщикам переться? Обдерут, как липку, разбойники. Поболтаем, расскажешь, что в мире слыхать». «Охотно. А как на это твоя либуша? Последний раз я заметил, она не очень-то меня жалует». «В моем доме бабы не гу-гу. Но так, между нами, постарайся не делать при ней того, что недавно выкинул за ужин». «Ты имеешь в виду, когда я запустил вилкой в крысу?» «Нет, я имею в виду, что ты в нее попал, хотя было темно». «Я думал, будет забавно». «Оно и было. Только не делай этого при либуше. Слушай, а это, как там ее, куки... кикимора? Она тебе для чего-то нужна?» «Интересно, для чего бы? Если награды не будет, можешь выкинуть ее на помойку». «А знаешь, это мысль. Эй, Карелька, Борг, Насекамень, есть там кто?» Вошел городской стражник с алебардой на плече, с грохотом задев острием о притолоку. «Насекамень», — сказал Кальдемейн, — «прихвати кого-нибудь в помощь, забери от хаты осла вместе с той дрянью, что покрыта попоной. Отведи за хлевы и утопи в навозной яме. Усек?» «Угу, слушаюсь. Только милосдарь воет». «Чего еще?» «Может, прежде чем утопить, ну, показать ему метру Ириону, а вдруг ему куда не то сгодится?» Кальдемейн хлопнул ладонью по столу. «А ты не дурак, Насекамень. Слушай, Геральт, может, наш городской колдун отвалит тебе чего за эту падаль? Рыбаки приносят разных чудовищ, восьминогих там, краболонов, каракатов. На этом многие заработали. А ну, пошли в башню». «Разбогатели? Собственного колдуна завели? Навсегда или временно?» «Навсегда. Мэтр Ирион. Уже год как в Блавикене. Сильный маг, Геральт, сразу видно». «Не думаю, чтобы ваш сильный маг заплатил за кикимору», — поморщился Геральт. «Насколько мне известно, она на эликсиры не годится. Думаю, Ирион только отчитает меня. Мы, ведьмаки, не очень-то дружим с волшебниками». «Никогда не слышал, чтобы мэтр Ирион кого-нибудь обругал. Заплатит ли, не обещаю, но попытка, не пытка. На болотах таких куки... это, кикимор, может быть, много. И что тогда? Пусть колдун осмотрит ее и в случае чего наведет на топик какие-нибудь чары или чего там еще». Ведьмак ненадолго задумался. «Ну что ж, 1-0 в твою пользу, Кальдемейн. Рискнем. Где моя шапка?»